Глава 12. Вирус. Вот бывают такие дни, когда все не задается, и лучше вообще ни за что и не браться, потому что выйдет только вред. Вот как у меня сегодня. Сначала безумный разговор в медотсеке, потом практически ссора с Киару, а теперь, исчерпав, видимо, приемы психологического давления, мироздание приступило к моему физическому устранению. Я порезалась. Очень неудачно. И, что обидно, виновата в этом, разумеется, я сама. Ну и, может, немного еще Никитос. И Киару, конечно. Куда ж без него? Это ведь из-за него я сегодня сама не своя. Расстались мы с Синеглазым странно и скомканно. Кажется, он что-то хотел мне сказать, заканчивая экскурсию по кораблю. Но не сложилось. Его разыскали и попросили срочно куда-то пройти. Так, что он даже меня обратно не отвел, перепоручил. Я шла следом за совершенно незнакомым мне инопланетянином. Интересно, сколько их на корабле? И гадала, не он ли тот доброжелатель, наведывавшийся в медотсек? Вроде нет, но точно не уверена. Хотя вряд ли он что мне сделает прямо сейчас, правда ведь? Забавно, но инопланетянин привел меня к каюте Киару и, обозначив легкий кивок, отправился обратно. Я что, уже для всей команды и в самом деле питомец их драгоценного Синеглазого? Масло в огонь подлил Никита. Чтобы пообедать со мной, он даже оставил компанию, где была бледная моль. И первые 5 минут я наслаждалась его обществом и эксклюзивным вниманием. Пока он не спросил: «Так что у тебя с Киару? Все серьезно? Или так, развлекаетесь?» Я выронила вилку. Не глядя, ее нащупала, сжала в руке и поняла, что это был нож. И что у этих дурных инопланетян столовые ножи острые. И я умудрилась схватиться за лезвие. Никитос посмотрел на мою руку и сильно побледнел. Так, что мне даже страшно сделалось. Вдруг у меня там уже пальцы не все на месте? К счастью, все оказалось не настолько плохо. Но я все равно бросилась в медотсек, радуясь возможности улизнуть от ответа на вопрос. Потому что ответа у меня не было. Мне было страшно признаться самой себе, насколько меня волнует этот их Киару. И стыдно было, что такая мысль возникла. Но я себе в ней все-таки призналась. Он обречен. Мне нельзя к нему привязываться, потому что счастье будет слишком недолгим, а потом будет очень больно. Эгоистично и как-то подленько это прозвучало, надо признать. Особенно учитывая, из-за кого именно он обречен. Но глупо об этом не подумать, как минимум. Это ведь еще не значит, что я буду руководствоваться именно этим. Я боялась, что безумная инопланетянка из медотсека начнет меня пытать, что именно я решила и когда решу, если ответа еще нет. Но она вела себя так, словно утреннего разговора вообще не было. Обработала мои порезы какими-то мазями, забинтовала и сказала, что к утру все пройдет. Даже в медкапсулу залезть не предложила. Остаток дня я провела в своей каюте, почти не замечая, что бешу Улу. Пусть сама проваливает, в конце концов. И пытаясь как-то навести порядок в собственной голове и в собственном же сердце. Ничего не выходило. Мысли сбивались в тугой пульсирующий комок, а сердце заходилось беззвучным криком, что я всех должна спасти. И Киару от мутации, и Никитоса от Киару и стирания памяти. И себя тоже, желательно как-то не обидеть. Нерешаемая задачка. По-хорошему, мне надо было бы переговорить с Никитой. Рассказать о грядущем стирании памяти. Может быть, начать придумывать какой-то совместный план. Но я почему-то медлила. За что сама себе была неприятна. Словно я предаю своих. Мне хотелось еще раз переговорить с Айрданом. Не знаю, на что я рассчитывала. Наверное, что он меня как-то переубедит. Уговорит, что ничего страшного в этом нет. Что для Руан это самая обычная процедура, как к стоматологу сходить, зуб выдернуть. Ведь что-то он собирался мне сказать. Но Киару все не шел. И я незаметно для себя уснула. Спала плохо. Рука постоянно ныла, а периодически и вовсе как-то дергала. Видимо, ускоренный инопланетной мазью процесс заживления не предполагал анестезии. А может, мне по дружбе этой самой анестезии не додали. Где-то в середине ночи у меня заболело все тело. А затем боль сконцентрировалась в голове. У меня никогда не было мигреней. Но, кажется, я теперь понимаю этих несчастных людей, у которых они бывают. Это ад. Самый настоящий. Тебе плохо, даже если ты лежишь в тишине и совершенно неподвижно. А стоит пошевелиться, и сразу кто-то загоняет огромную огненную иглу куда-то прямо в мозг или даже в спинной нерв. Видимо, у меня аллергия на какие-то их мази. И надо взять себя в руки, встать и доползти до медотсека, пока не стало еще хуже. Ясно же, что симптомы будут и дальше развиваться. У меня вот уже странные ощущения в руках и ногах. С одной стороны, они словно бы невесомые, а с другой, как же мне трудно заставить себя сделать хоть одно движение. Мне повезло. Несмотря на ранний час, медотсек работал. Инопланетянка, имени которой я так и не знаю, а может быть, просто не помню, была там. Похоже, она в принципе живет там круглосуточно. Это было бы логично. Мария Романова. Ее голос, и так не вызывающий у меня особой симпатии, прозвучал, как скрежет ножа по обратной стороне блюдца. Ненавижу этот звук. Что случилось? Я растерянно моргнула. Почему-то их теперь было две. И поспешила ответить, пока не стало еще больше. А то вдруг они бросятся расспрашивать все разом. И тогда моя голова точно взорвется. Голова. Мне казалось, что я говорила громко. Но сама себя я в принципе не услышала. В ушах все гудело, а перед глазами плыло. Теперь я снова видела одну инопланетянку, но как-то нечетко. «Наверное, аллергия на эту вашу мазь», — сообщила я из последних сил и сползла вниз по стенке. Будет ли она вообще мне помогать? Или, пользуясь моей беспомощностью, вколет свой вирус? А может... Может, он уже во мне? И я в полном соответствии с обозначенными 30% вероятности иду к тому, чтобы отбросить коньки. Склеить ласты, или как там еще об этом сказать, чтобы не произносить само страшное слово «умираю». Вот и она ко мне идет, с чем-то немного похожим на шприц. А может быть, на градусник. Но скорее шприц. Надо же ей забрать мою кровь с этим дозревшим вирусом, чтобы вколоть потом своему драгоценному Киару. Не пропадать же добру. Сам укол я не почувствовала, но мне почти сразу стало легче. Картинка стала четкой, руки-ноги снова моими, почти привычными, а вся я резко остыла, ощутила это по выступившей обильной испарине. Лучше? Неожиданно участливо спросила она, продолжая сидеть на корточках рядом. «Что со мной?» — спросила я, облизнув губы и с удивлением понимая, что они потрескались. «Аллергическая реакция», — коротко пояснила инопланетянка, выжидательно глядя на меня. «Что?» — не выдержала я. «На что?» «Вы не решили насчет вируса?» Разумеется, она опять о своем. «Нет», — сказала я, собираясь пояснить, что не решила, но не успела. Мне что-то опять поплохело. «В капсулу», — предложила я, но она почему-то покачала головой. «Нет, не поможет. Простите. Сейчас я посмотрю, что еще можно сделать». Я с тоской проводила ее взглядом. Она ушла как раз в то помещение, где была вожделенная капсула. У меня опять все заболело, и я уже была готова просить, чтобы меня просто-напросто усыпили, чтобы не мучиться, потому что жить я так точно не смогу. Ну, где же она? Почему не идет? Не знает, что с этим делать? Но хотя бы рядом посидела. Мне было бы спокойнее в присутствии медработника, пусть даже и не расположенного ко мне. А у меня, судя по всему, еще и слуховые галлюцинации. Мне какие-то странные звуки чудятся. То ли удары, то ли взрывы. «Мария», — сказала новая галлюцинация голосом Киару, — «что вы тут делаете?» «Умираю», — честно призналась я, наконец, самой себе и окружающему миру. «Отчего?» — спросил Айрдан. А кажется, это был действительно он. «Или же я совсем сошла с ума, потому что вроде бы меня куда-то несут? А галлюцинация ведь этого сделать не могла». «От аллергии», — жалобно сообщила ему. И собиралась еще что-то добавить. Но мы уже преодолели несколько метров до помещения с медкапсулой и потеряли дар речи. «Нет, наверняка это все мой бред. Вероятно, я даже и не вышла из своей каюты и мучаюсь галлюцинациями в своей постели. Иначе быть не может. Ведь не стала бы инопланетянка, работающая в медотсеке, ни с того ни с сего уничтожать капсулу, оставляя всех без скорой медицинской помощи. Правда ведь? Это ведь просто мой бред и кошмар?» Киару что-то рявкнул. Я даже не поняла, что. Может, это было имя этой безумной? Зато ответ разобрала очень хорошо. «Прикажите мне умереть, и я умру», — сказала она. «Но не ждите, что буду спокойно смотреть, как вы идете на смерть из-за этой...» Там было какое-то слово. Наверное, просто очень ругательное. А нехорошим словам нас никто не учил, так что я не поняла. Да и не это волновало меня в этот момент. Хуже было то, что капсула была совершенно непригодна. А значит, мне конец? Стоит ли сказать свое последнее слово, пока я еще в состоянии говорить? Да и что сказать? Простите, Киару, мне очень жаль, что все так глупо получилось. Я подвела вас в жизни и теперь снова подвожу, просто потому что невезучая. Или я тогда не передумала. Но какая теперь разница? «Айрдан», — выдохнула я, так и не решив, что сказать. «Ну, что-то же надо». Однако мой порыв не оценили. «Спите, Мария», — сказал Киару. «Все будет хорошо». И что-то мне вколол. Отчего я сразу уплыла, не успев добавить ни слова. Не знаю, что это было. Но мне ничего не снилось. Ни приятного, ни кошмарного, ни просто бредового. И я ни разу не приходила в себя на какое-нибудь короткое время, чтобы заметить, например, преданно бдящего возле моей постели Киару, замученного и небритого, как и полагается по законам жанра. И даже не знаю, что он все это время делал, потому что открыла глаза, я уже чувствуя себя восхитительно легко. А обнаружившийся рядом синеглазый выглядел до отвращения бодро. Может, я почти сразу очнулась? «Что произошло?» — спросила, садясь и с опозданием ощупывая себя, чтобы убедиться, что на мне есть одежда. Мы были в медотсеке. Но кругом царил порядок. И я была в капсуле. Так, может, мне все приснилось? Я задумчиво изучила правую руку. Ни следа от пореза. Подняла глаза, и сердце уже привычно ёкнуло, стоило встретиться взглядом. «Простите меня, Мария Романова», — задумчиво и официально изрек Киару, слегка склонив голову. «Это моя ошибка и моя вина. Значит, мне не приснилось? Или приснилось не все? А где... Вот как ее назвать? Имя я не помню или не знаю. А если мне уничтожение капсулы прибредилось, то называть инопланетянку это бешеное, наверное, не стоит. Киару не оценит. «Лалира?» — подсказал он. «Она больше не имеет доступа в эту зону. И от лица всего нашего народа я приношу вам свои извинения, Мария Романова. Что вы согласитесь принять в качестве искупления?» «Корабль проси!» — возликовала доселе неведомая мне меркантильная и авантюрная жилка. «Ответы на вопросы и память оставить», — пришел в голову второй вариант. «А ведь он у меня тогда ничего не попросил. Или дело в том, что я сама не предлагала? Но я же не знала, что у них так принято». «А что случилось-то?» — спросила я еще раз. «Все-таки перед тем, как отказываться, хорошо бы узнать, за что это все предлагается». «Лалира, когда обрабатывала вашу рану, внесла определенный вирус. И...» Дальше я неожиданно догадалась сама. Она и медкапсулу разбила затем, чтобы дать вирусу достаточно времени мутировать во мне. Безумная, но крайне целеустремленная женщина. Поразительно просто насколько. «И что?» — спросила, невольно подаваясь вперед. «Вирус теперь вам годится?» Кажется, я сказала это зря. Киару как-то подозрительно прищурился и медленно обронил. «Вы знали? Мария?» Кажется, синеглазый не находил слов, но вовсе не от затапливающей его благодарности. Самым верным словом, чтобы описать охватившее инопланетянина чувство, было слово «ярость». «Вы настолько меня не уважаете, что отказываете в праве решать, что для меня важнее? Вы мне нужны были на базе живой и здоровой, куда больше, чем моя собственная жизнь». «А теперь не нужна?» Вклинилась я, чувствуя, что тучи сгущаются. «Не знаю. Теперь не знаю, чем обернется ваше присутствие там». «Упс. Теперь что, я мутирую вместо Киару?» А он продолжил. «Скажите, зачем? Вы срываете мои планы почище любого внедренного агента. Но, Мария, стоило ли оно того, рисковать жизнью, просто чтобы испортить?» «Я не соглашалась!» — перебила его в отчаянии, пока он не размазал меня окончательно своими обвинениями. «Она мне говорила, но я обещала подумать, всего лишь подумать!» «Почему вы не пришли ко мне?» — строго и сухо. «Я пришла!» — буркнув, решила не уточнять, что вообще-то успела тогда передумать ему рассказывать. «Но у вас срочные дела образовались». Кажется, он немного даже смутился. По крайней мере, подостыл. И стал еще строже. «Вы правы, простите. Это моя вина, и я готов искупить. Что вы хотите?» И все это опять официально сухим тоном. «А что можно попросить?» Из какого-то деструктивного чувства противоречия спросила я, хотя собиралась гордо отказаться от всего. «Просите, что хочется», — сказал он, сухо, холодно, отстраненно. «Я скажу, если нельзя». «Если вирус теперь вам подходит, возьмите и используйте», — почему-то обиженно сказала я, отворачиваясь. Неизвестно, почему от сухого тона Киару наворачивались слезы. Он молчал, и я заговорила вновь. «Сколько времени прошло?» «Вы были без сознания сутки», — ответил, выдержал паузу, спросил. «Зачем вам это?» «Чтобы сорвать ваши планы. Зачем же еще?» Подчеркнуто вежливо сообщила я, выбираясь, наконец, из капсулы и направляясь к выходу. «Мария», — окликнул уже у выхода. «Всего доброго, Киару Айрдан!» — очень ровно ответила я. «Сообщите, как передать этот ваш вирус, если будет нужно». Остаток пути Киару меня избегал. Сначала я думала, что это просто совпадение, что у него много дел, и поэтому я не встречаю его нигде, ни в какое время дня. А я, признаюсь, поймала себя на том, что специально слоняюсь в некоторых местах, где, как мне казалось, вероятность встретить инопланетянина была наиболее высокой. Честно говоря, я о своем поведении пожалела уже через пару часов. Правда, вначале мне казалось, что надо было высказать ему больше. Припомнить и похищение с Земли обманным путем, и то, что память собираются стереть, и то, что эта его безумная соотечественница на меня напала с вирусом, и вообще я кругом жертва, а чувствую себя почему-то виноватой. Потом я остыла и ударилась в другую крайность. Хотелось тут же броситься искать несговорчивого Киару, чтобы объяснить ему непонятливому, что я хотела исключительно блага, хотела как лучше для него, а он меня очень обидел и продолжает обижать. Тем, что не догнал, не остановил, не объяснился, не дал мне повода расплакаться, все высказать и помириться. Но я никуда не пошла. Подумала, что на следующий день так и так столкнусь где-нибудь с Киару, и все наладится. Не тут-то было. Все утро я маялась, изыскивая предлоги для нахождения в людных местах. Злилась на себя за никак не желавшую утихать надежду на встречу с Синеглазом. И потихоньку расстраиваясь. Когда после обеда меня позвали в медотсек, какой-то совершенно незнакомый мне инопланетянин, я воспряла духом. Почему-то думала, что там будет сам Айрдан. Вряд ли он доверил бы меня этой Лалире, или как там ее. И я даже заготовила фразу, частично позаимствованную у него же. «Простите, я виновата. Чем могу искупить?» Но она не пригодилась, так как объект моих извинений не появился. «Как вы себя чувствуете?» — заботливо спросил мой новый знакомый, когда я вылезла из медкапсулы. «Я стремительно обрастаю межпланетными знакомствами. Вот только какими-то сомнительными. Голова не кружится, дезориентация в пространстве, в глазах не двоится, головные боли, боли в спине. Что-то еще беспокоит?» «Нет, нет, нет», — честно отвечала я, приврав только на последний вопрос. «Меня беспокоил их Киару. Очень. Его дальнейшая судьба и своя тоже. Но на Арре, кажется, его так звали, интересовало, очевидно, исключительно мое физическое состояние. Если что-то почувствуете странное, пожалуйста, сразу приходите сюда, Мария Романова», — серьезно сказал Нарри. А я окончательно убедилась, что никто не произносит мое имя и фамилию так, как Киару. Или же я пристрастна, что более вероятно и более печально. «А что с Лалирой?» Не удержалась от вопроса. «Она...» Он замялся, видимо, подыскивая слово. В отличие от встречавшихся мне до этого Руан, он говорил на русском с выраженным акцентом, делал паузы в словах и пару раз даже не справился с падежами. Хотя я на их языке наверняка говорю куда хуже. «Арестована?» Неуверенно предложил он наконец. «Будет суд». И что ей грозит? Я не могла понять, что именно испытываю по отношению к этой безумной женщине. С одной стороны, я на нее очень зла и хочу, чтобы она получила по заслугам. С другой стороны, я ведь осталась жива, и вдруг это поможет спасти Киару. Тогда я, наверное, готова все простить. «Это не ваше дело, Мария Романова», — ответил Наари и забавно смутился, видимо, поняв, что прозвучало очень грубо, и даже добавил «простите». Настаивать я не стала. В конце-то концов, это, наверное, действительно не мое дело. Вежливо попрощалась и покинула медотсек, торопясь пока решительность меня не покинула, к каюте Киару Аэрдана. Когда дверь никто не открыл, и сама она тоже не открылась, я даже обрадовалась. Все же как-то неудобно было. А так, может, он найдет меня сам. Как-то ведь он узнавал до этого, что я его разыскиваю. Этой мыслью я себя подбадривала до вечера. А потом поняла, что не придет и не откроет. Но зачем-то все-таки сходила еще раз. С предсказуемым результатом. Честно говоря, я сама не знала, что скажу и зачем его ищу. Просто разлад с Киару, это даже и ссорой назвать нельзя, напрочь лишил меня тех остатков спокойствия, которые у меня еще были. Может быть, отправиться в медотсек и прямо спросить у этого забавного Нарри, где прячется Аэрдан что-то тамши? Или посреди ночи отправиться в заветную каюту? Должен же он там хоть когда-то появляться. Но вдруг он там будет не один? Почему-то от последней мысли стало совсем грустно и паршиво. Хотя, казалось бы, а какое мне, собственно, дело? Я же не планирую свое долго и счастливо с ним. А кроме того, он почти прямым текстом заявил, что нет у меня никакого права мешать ему самоубиваться, и он лучше знает, что ему важнее. И не поспоришь ведь. А то, что мне хочется царапать его дверь и биться об нее головой, это побочный эффект вируса, не иначе.